Пересказ авестийского текста. Когда не существовало ничего, ни неба, ни земли, ни каких-либо тварей на небе или на земле, был только один по имени Зурван. В продолжении тысячи лет он совершал жертвоприношение, чтобы судьба даровала ему сына, чье имя должно быть Ормазд, и который должен создать небо и землю, и все, что есть на них. Совершая так жертвоприношение в течение тысячи лет, он начал размышлять. «Есть ли какая-нибудь польза в этих жертвоприношениях, которые я совершаю? Будет ли у меня сын Ормазд, или я стараюсь понапрасну?» И пока он так размышлял, Ормазд, как надежда, и Ахриман, как сомнение, зародились в родительском чреве. Тогда Зурван дал зарок, что тот, кто явится к нему первым, получит от него царство. Ормазд провидел его мысли и несколько простодушно разгласил их Ахриману. Ахриман разорвал чрево ранее срока и явил свое отвратительное обличье своему отцу Зурвану. Когда Ахриман явился к Зурвану, он сказал: «Я твой сын, Ормазд». Однако Зурван отверг его, потому что он был частью тьмы, смердел и любил творить зло. Он зарыдал, и пока он говорил с Ахриманом, родился Ормазд, светлый и благоуханный, и Зурван понял, что это его сын Ормазд. Ахриман приблизился к Зурвану и напомнил ему о его зароке, говоря: «Берегись, разве ты не дал такого зарока? Первым пришедшему я дам царство». И Зурван ответил: «Сгинь, нечистый, я сделал тебя царем на 9000 лет, и Ормазд будет править над тобой, а после отведенного времени будет царствовать Ормазд и исправит все по своей воле». Бундахишн 1. Как известно из Авесты Маздаяснийской, Ормазд всегда был высочайшим по всеведению, добродетели и светлости. Область света – место Ормазда, которое он называет бесконечным светом, а всеведение и добродетель – постоянные свойства Ормазда. Как он говорит в Авесте, Авеста – это объяснение обоих, одного – того, который постоянен и безграничен во времени, ибо Ормазд, место, вера и время Ормазда были, есть и всегда будут, и Ахримана, который во тьме, невежестве, страсти, разрушения и бездне был, есть, но не будет. А место разрушения и тьмы – это то, что называют бесконечная тьма. Между ними была пустота, то есть то, что называют воздух, в котором теперь смешались друг с другом два духовных начала – ограниченное и безграничное, то есть верхнее – то, что называют бесконечный свет, и бездна – бесконечная тьма. То, что между ними – пустота, и одно не связано с другим, и затем оба духовных начала ограничены в себе. Что касается всеведения Ормазда, то он знает об обоих видах своих творений – ограниченных и безграничных, так как он знает договор двух духовных начал. Далее власть творения Ормазда будет достигнута при последнем воплощении и станет безграничной навсегда и навечно. А творения Ахримана погибнут в то время, когда наступит его последнее воплощение, и эта гибель – низвержение во тьму тоже безграничность. Ормазд, благодаря всеведению, знал, что Ахриман существует, и во все, что бы он, Ормазд, ни задумал, Ахриман ревностно и страстно будет вмешиваться до конца. А так как Ормазд добивается конца противостояния многими средствами, то он сотворил духовные образы созданий, духовные души людей, которые нужны для этих средств. 3000 лет они оставались духовными образами, которые были не думающими, неподвижными и с неосязаемыми телами. Злой дух из-за невежества не знал о существовании Армазда, а после того, как он поднялся из бездны, он вошел в свет, который увидел. Из-за своей разрушительной и ревностной природы он бросился разрушать свет Армазда, недоступный для демонов, и он увидел, что храбрость и превосходство Армазда больше, чем его собственные, и опять удрал во мрак и тьму. И он там сотворил много девов и демонов, и творения разрушителя поднялись для устрашения. Армазд, который увидел творения злого духа, ужасные, грязные и дурные, счел их недостойными хвалы. Затем злой дух увидел творения Армазда, и они показались ему творениями очень одухотворенными, любознательными и достойными хвалы, и он одобрил творения и создания Армазда.